Во время моего служения в группе УМ я понял, насколько важна учеба при подготовке к какой-либо работе. Она была особенно важна для распространения Библии в странах за железным занавесом, так как ошибки в этих поездках могли иметь роковые последствия и для самой работы, и особенно для верующих на Востоке. После нашего возвращения на родину мне предложили занять пост второго секретаря Финской народной миссии. На мне лежала ответственность за координацию и развитие работы на Востоке, а также обучение новых руководителей. Я ездил по Финляндии в поисках добровольных помощников. Полученный от ОМ материал для обучения был исключительным и как нельзя лучше подходил для нашей работы в Советском Союзе. Занятия проходили как для отдельных курьеров, так и для групп. В этих секретных мероприятиях принимали участие почти 100 курьеров, изучая основы работы на Востоке. Я много размышлял о том, правильно ли это – доставлять Библии церквам за железным занавесом. Прежде чем осознать эту деятельность как свое христианское призвание и поощрять к ней других, я сам должен был получить уверенность, что она хороша и основана на Слове Божьем. Ведь если у этого труда нет твердого библейского основания, то я буду склонять христиан к тому, что Бог не может ни защищать, ни благословлять. Если же речь идет о Божьем деле, то Он возьмет на себя и ответственность за него. Мне попала в руки книга брата Андрея «Этика контрабанды», в которой подробно рассматривается вопрос доставки Библии в атеистические страны. При чтении этой книги я утвердился в том, что миссионерская работа на Востоке имеет библейское основание. Лекции руководителей ОМ, ответственных за служение в Восточной Европе, также способствовали тому, что я нашел библейское основание для доставки Библии в восточные страны. Переживая внутреннюю борьбу в связи со служением на Востоке, я читал послание к филиппийцам и понял нечто новое. Церковь в Филиппах собрала средства для узника Павла и послала их через Эпафродита. По дороге Эпафродит подвергся серьезной опасности, так что ему пришлось даже рисковать своей жизнью. Такую помощь Библия называет благоугодной Богу жертвой. В ответ на это доброе дело церковь получила от Павла письмо, переданное через Эпафродита. Находясь в тюрьме, апостол Павел писал в послании к Тимофею: «Постарайся прийти ко мне скоро. Когда пойдешь, принеси Филонь и книги, особенно кожаные». Находясь в одиночестве, апостол нуждался в поддержке друга, а также в одежде для защиты от холода, в тюремной камере и в кожаных свитках, то есть в Слове Божьем. Мы тоже слышали такую же просьбу от друзей, находящихся за железным занавесом. «Придите и принесите нам Библии, окажите нам помощь». Воскресший Иисус поручил своим последователям свидетельствовать о Нем всем народам земли. Мы не можем исключить из этого поручения закрытые страны. Верующие в Иисуса Христа составляют церковь, которая в Библии называется «телом Христовым». «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены». 1 Коринфянам 12:26. Страдание русских христиан отзывается болью и у финнов, и у немцев, и у христиан других национальностей. Задача каждого из детей Божьих состоит в том, чтобы заботиться о других верующих, страдать с ними и помогать им. «Будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» Галатам 6:10. «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья» 1 Иоанна 3:17. «В нуждах святых принимайте участие» Римлянам 12:13. «Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность» 2 Коринфянам 8:14. Первоапостольская церковь заботилась и о тех христианах, которые находились в заключении. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». Евреям 13:3. Господь Иисус призывал накормить и одеть нуждающихся, позаботиться о больных и об узниках. Страны за железным занавесом были своего рода большой тюрьмой, жители которой, перенося страдания, тосковали по общению с верующими и нуждались в ободрении. Апостол Павел призывает повиноваться властям. Римлянам 13 глава, 1 и 7 стихов. На этот текст часто ссылаются те, кто выступает против миссионерской работы в закрытых странах. Сама идея иметь в стране власть исходит от Бога. Задача власти состоит в том, чтобы наказывать зло и поощрять добро. Не тот, кто делает добро, должен бояться властей, а тот, кто делает зло. Власть должна наблюдать за порядком и исполнением законов. Установленной Богом власти должно повиноваться. Противление власти влечет за собой Божье осуждение. Христиане особенно должны подчинять свою совесть действующим в обществе и основанным на Библии законам. Они должны платить налоги и не искать прибыли незаконным путем, например, уклоняясь от уплаты пошлины. Власть служит своему призванию тогда, когда ее законы не противоречат Божьей воле. В противном случае необходимо повиноваться больше Богу, нежели людям. Когда апостолам в период римского господства запрещали говорить об Иисусе, они отвечали: «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Общеизвестно, что верующие в изолированных странах хорошо работают и являются прилежными и честными людьми. Они любят свою страну и свой народ и служат обществу, однако хотят служить также Богу и жить по-христиански. Бог хочет, чтобы каждый человек имел возможность читать Священное Писание на своем родном языке. Если бы я жил в закрытой стране и был вынужден из года в год молиться о собственной Библии, то, конечно же, был бы безмерно благодарен тому туристу, который вдруг привез мне долгожданную книгу. Основное право христиан – собираться вместе, свидетельствовать о Господе и учить детей живой вере в Иисуса Христа. Первоапостольская церковь настаивала на этом праве, хотя римское государство отказывало ей в этом. Верующие даже во времена гонений собирались на совместные богослужения, хотя и тайно. Обычно христианину очень трудно делать что-то тайно, потому что он хочет быть открытым и честным. Отправляя курьеров в поездку, я учил их: «Прибыв на таможню и увидев одетого в форму таможенника, ты в свете 13 главы послания к римлянам спроси себя, кому служит этот человек. Согласно учению апостола Павла, начальник есть Божий слуга, когда он делает добро и препятствует злу, например, запрещает контрабандный ввоз в страну наркотиков, порнографии или оружия. Но если начальник препятствует ввозить в страну Библии, то он служит не Богу». Библия содержит немало сведений о тайном служении Богу и даже дает советы в отношении такого труда. Христианин не должен лгать, даже если греховная природа склоняет его к нечестности и к так называемой вынужденной лжи. Однако Библия позволяет скрывать тайны, связанные со служением Богу. Мы не имеем права поддерживать разрушительные планы дьявола. Наша цель – творить Божью волю и исполнять его планы. Египетский фараон приказал убивать еврейских новорожденных мальчиков, но повивальные бабки больше боялись Бога, чем фараона, и оставляли детей в живых. Когда фараон спросил их, почему они не убивают детей, то услышал в ответ: «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Исход 1.19. Библия сообщает, что Бог благословлял дома повивальных бабок, потому что они поступали согласно божественному плану. Бог укреплял израильтян в Египте, прежде чем они пошли в обетованную страну, где должен был родиться Мессия. Хотя это и противоречило повелению фараона, повивальные бабки поступали правильно, повинуясь Богу. Родители скрывали Моисея 3 месяца. В то время дьявол пытался уничтожить израильский народ, чтобы таким образом помешать исполнению Божьего обетования о рождении Мессии. Иисус Навин послал в Иерихон 2 разведчиков, и Раав впустила их в свой дом. Когда царь стал искать этих людей, Раав отвела их на кровлю и спрятала в снопах льна. Новый Завет говорит: «Верую Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными». Евреям 11.31. Посылая Самуила помазать Давида в цари, Бог дал ему совет, как избежать гнева Саула: «Возьми в руку твою телицу и стадо и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу». 1 Царств 16.2. Самуил увел с собой теленка для жертвоприношения, но это была лишь маскировка, он должен был сохранить в тайне истинную цель своего прихода. Павла сразу после его обращения хотели убить в Дамаске, День апостолов, 9 глава, но он убежал от своих преследователей. Позже он писал: «В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». 2 Коринфянам 11.32. Павел согласился убежать, хотя тем самым пошел против начальства. Ворота Дамаска были своего рода таможней, которые Павел обошел, потому что намерения власти были несовместимы с Божьими планами. Я говорил курьерам, что при перевозке Библии на восток мы вынуждены пользоваться разного рода снопами, корзинами и телятами. Тайники в машинах — это наши снопы льна. Разговаривая с таможенниками, мы всегда можем сказать то, что соответствует действительности и не вредит делу, однако говорить нужно не все. Когда мы молимся, Господь помогает находить подходящие снопы льна, с помощью которых дело по распространению Библии может совершаться и дальше. Один русский брат вез из Польши Библии. На таможне его спросили: «У вас есть Библии?» «Если я скажу нет, вы не поверите. Если скажу да, вы также не поверите. Смотрите сами», — ответил он. Библии лежали в ящике под ржаным хлебом. Проверяющие осмотрели все, снимали даже колпаки с колес. Однако Библии остались незамеченными. Когда речь идет о распространении Слова Божьего, Бог позволяет пользоваться снопами льна, корзинкой из тростника или теленком. Однако, пользуясь этим для достижения личных целей, мы можем потерпеть кораблекрушение в вере. Господь Иисус тоже не рассказывал людям о всех своих намерениях. Однажды Он заявил своим братьям, что пока не пойдет в Иерусалим на праздник, потому что Его время еще не исполнилось. Однако после этого Он пошел туда не явно, а как бы тайно. Иоанна 7:10. Послание, написанное апостолом Павлом в заключении, к Ефесянам, Колоссянам, к Филиппийцам, к Филимону, к Тимофею, по всей вероятности были вынесены из тюрьмы тайно. «Для Слова Божия нет уз», 2 Тимофея 2:9, писал апостол. «Никакие законы и постановления не в состоянии удержать его распространение». Согласно словарю, контрабанда — это тайный провоз через границу запрещенных или облагаемых пошлиной товаров. Это определение не подходит к провозу Библии в изолированные страны. Библия была официально запрещена только в Албании. В законах Советского Союза запрета на нее не было. Для провоза через границу были запрещены наркотики, оружие, порнография и вредная для общества печатная продукция. И хотя таможенники объявляли Библию вредной книгой, у нас, христиан, однако, на это был другой взгляд. Библия не может быть вредной для общества книгой, потому что она несет людям любовь, гармонию, веру, благословение и нравственность. Выступая против Библии, власти Советского Союза тем самым признавали ее творческую сущность. В закрытых странах власти не были последовательны в отношении Библии. Они разрешали библейским обществам ввозить в страну небольшое количество книг Священного Писания. В целях пропаганды Библии печатались даже в государственных типографиях, хотя и ограниченным тиражом. Если бы эта книга была запрещена законом, то как советские власти могли разрешить по официальным каналам распространять среди общин небольшое количество Библий? Библии, которые мы ввозили в страну, не были предназначены для продажи, они передавались к церквам бесплатно. Мы сами не имели от этого никакой прибыли. Напротив, большинство курьеров сами финансировали свои поездки, а некоторые порой брали деньги взаймы, чтобы съездить в Советский Союз и отвезти Библии. Мы никому не рекомендовали совершать какие-то сделки на черном рынке или неофициально менять валюту. Мы были готовы страдать за распространение Библии, но никак не за свои противозаконные действия. Если мы должны страдать, то только как христиане. Божий закон выше всякого другого закона. Библия никак не может быть контрабандой. Мы не были контрабандистами. Мы помогали святым, как это повелевает Библия. Вести Библии или не вести – это вопрос, который каждый должен лично был решить с Богом. Это дело было основано на божественном призвании, а не на уговорах людей. Курьер не должен был в этой работе вступать в конфликт с совестью. Ему надо было знать методы противника, а также хорошо знать Иисуса Христа и Его жертву. Библейских курьеров учили относиться позитивно к Советскому Союзу, не допускать клеветы и политических мотивов. Каждый курьер мог подвергнуться допросу, и это надо было принимать как даяние Божьей руки. Возможно, он хочет, чтобы мы возвестили Евангелие представителям власти. В таких случаях мы должны быть скромны, приветливы и вежливы. Допрашивающие обычно старались пробудить у контрабандиста в кавычках чувство вины. С этой целью они оказывали на него давление, прибегали к угрозам. Если курьер плохо знал библейские принципы и этику провоза Библии, он мог под этим давлением допустить сомнения в правильности своего дела. Тем, кто во время допроса смущался, обычно предлагали работать шпионами, что, конечно, все курьеры решительно отвергали. Допрашивающие не всегда были строгими. Иногда они разговаривали приветливо, пытаясь склонить курьера к определенным высказываниям. Мы советовали курьерам вести себя по-деловому и вежливо, не быть заносчивыми, однако смело использовать ситуацию и возвещать Евангелие этим высокопоставленным людям. Многие из задержанных курьеров сообщали, что в таких случаях настроение переводчика обычно менялось, потому что он начинал симпатизировать библейскому курьеру.